пусть Ганс Хуберман порадуется. Мы дадим ему 7 месяцев, а потом на него навалимся. Ох, и как же мы навалимся! Библиотека бургомистра. Нет сомнения, что-то огромное и важное надвигалось на Химмельштрассе 33, а Лизель этого пока не замечала. Если переиначить избитое человеческое выражение, у нее свой камень лежал на душе. Она стащила книгу. А это кто-то видел. Книжная воришка отреагировала подобающим образом. Минута за минутой, час за часом не проходила тревога, или, точнее, паранойя. От преступных деяний такое с человеком бывает, особенно с ребенком. Начинаешь представлять всевозможные виды заловленности. Вот примеры. Из темных аллей выскакивают человеческие фигуры. В курсе всех твоих грехов за всю жизнь внезапно оказываются учителя. В дверях всякий раз стоит шелохнуться листу или хлопнуть калитки вдалеке, вырастает полиция. Для Лизель наказанием стала сама паранойя и ужас предстоящей доставки белья в бургомистерский дом. И вы, конечно, понимаете. Когда этот момент настал, Лизель так кстати пропустила дом на Гранде-штрассе не по забывчивости. Она доставила белье ревматической Хелене Шмидт и забрала в котолюбивом доме Вайнгартнеров, но обошла стороной дом, принадлежавший бургомистру Хайнцу Герману и его жене Ильзе. Еще один быстрый перевод. Бургомистр — городской глава. Вернувшись первый раз, она сказала, что просто забыла про них. «Самая жалкая отговорка из всех, что я слышал. Если дом торчит на холме над городом, и притом такой незабываемый дом...» Когда ее отправили назад, и она опять вернулась с пустыми руками, то соврала, что там никого не было дома. «Никого не было?» Мама не поверила. От недоверия сама собой потянулась к деревянной ложке, погрозила ею Лизель и сказала: «Возвращайся туда сейчас же. И если придешь домой с бельем, лучше вообще не приходи». «Правда?» Таков был комментарий Руди, когда Лизель передала ему, что сказала мама. «Хочешь, убежим вместе? Мы помрем с голоду». «Да я и так помираю», — оба рассмеялись. «Не», — сказала Лизель, — «надо идти». Они зашагали по улице, как всегда, если Руди провожал ее. Он всякий раз старался быть рыцарем и хотел нести мешок, но Лизель не давала. Только ее голове грозило, что по ней прогуляется деревянная ложка, так что и полагаться ей приходилось только на себя. Любой другой может и встряхнуть мешок, махнуть им, или позволить себе иную, пусть самую малейшую, небрежность, а для нее это уже недопустимый риск. Кроме того, разрешая на Руди нести белье, он за свою службу будет чего доброго рассчитывать на поцелуй, а это уж никак невозможно. Ну и потом Лизель уже привыкла к своей ноше. Она перебрасывала мешок с плеча на плечо, меняя сторону примерно через каждые 100 шагов. Лизель пошла слева, Руди — справа. Мальчик почти непрерывно болтал о последнем уличном матче, о работе в отцовской мастерской и обо всем, что приходило на ум. Лизель пыталась слушать, но не удалось. Слышался ей только ужас, колоколами полнивший уши. Тем громче, чем ближе они подступали к Гранде-штрассе. «Ты куда? Разве не тут?» Лизель кивнула. Руди был прав. И она хотела пройти мимо дома бургомистра, чтобы еще немного потянуть время. «Ну, иди!» — поторопил ее Руди. В Молькинге темнело. Из земли карабкался холод. «Шевелись, свинюха!» Руди остался ждать у калитки. Дорожка. За ней 8 ступеней парадного крыльца и огромная дверь, как чудовище. Лизель нахмурилась медному молотку. «Чего ждешь?» — крикнул Руди. Лизель обернулась и посмотрела на улицу. «Есть ли у нее какой-нибудь способ? Хоть какой-нибудь? Избежать этого? Осталась ли еще какая-то возможность или...» «Уж скажем прямо,